Глава 17. Надежда. Чего? Улучив момент, когда Леон теряет хватку, отталкиваю его от себя со всей силы. Бывший мигом приходит в себя, сам отступает на шаг назад. В себя пришел лось. Наконец-то. Упираюсь спиной в стену, пытаясь перевести дыхание. Я не женюсь на ней. И что? И я тоже мигом прихожу в себя, структурируя хаотичные мысли в голове по порядку. Скрещиваю руки на груди. Эдакий жест создаю стену между собой и негодяем, что нагло ворвался поздно ночью в мою квартиру. Не женится? А мне-то что? Какое мне дело до его свадьбы? С чего он взял, что может приходить, когда ему вздумается, и приставать ко мне? Прикасаться ко мне? Будто я до сих пор его собственность. «Ты решил сообщить мне об этом лично посреди ночи?» Гневно выпаливаю ему в лоб. «Чего ты хочешь? Чтобы я тебя поздравила?» «Надя, я не женюсь на Снежане», — заявляет он решительно. «Я пришел, потому что хочу вернуть тебя». Разряд тока прошибает тело. «Дыши, Надя, дыши». В прошлом я бы повелась на подобное, но не сейчас. Выставляю руку перед собой в протестующем жесте. «Это твои проблемы». Поддаюсь слегка вперед, чтобы выглядеть в его глазах смелее и равнодушнее. Хотя внутри меня буря. Страшная, гигантская буря, которая сносит все на своем пути. Я его ненавижу. И я должна взять всю свою волю в кулак и послать его куда подальше. «Не ожидал, да, мась? Львеночек?» Думал, поманишь пальцем, и я снова тут как тут? Вернусь по первому зову? Я говорю, это твои проблемы, заявляю четко. Ты меня спросил? Хотя, если бы спросил, я бы ответила так же. Надя, ты чего? Леон все еще растерян. Я же... Выглядит таким расстроенным, измученным. Лицемер. Леон пытается схватить меня за руку, но я брезгливо ее отбрасываю. «Леон», — выдыхаю, — «мы чужие друг другу люди. Не хочу, чтобы он снова меня трогал, целовал. Не хочу кусачих, отравляющих меня мурашек по всему телу. Не хочу быть обманутой дурой. Не хочу вспыхивать, как огонек, чтобы снова быть безбожно потушенным». Разворачиваюсь в сторону кухни, чтобы скрыть подступающую к горлу истерику. Только не плачь, Надя. Ты не маленькая девочка. Иди домой, Леон. Захочешь погулять с дочками? Приходи за ними утром.